Кирилл. Наташа. Какое животное вы кусаете? О боже, нет никаких идей. Я готов открыть интернет и пройти этот тест прямо сейчас. Надо? Да, обязательно. Вы узнаете, какое животное кусает Кирилл Головастиков, редактор Арзамас, в конце этого выпуска подкаста. Какое животное я кусаю один раз в год, потому что именно так я отвечаю сейчас на тест. Видите, такая редкость. Не пропустите. На самом деле, я хочу не просто узнать, какое животное кусает Кирилл. Я хочу узнать, какого дракона Кирилл кусает. Ого, вот это да. Ну как это узнать? У тебя тоже есть тест про дракона? Сейчас я тебе расскажу, как различать драконов и зачем тебе это нужно. Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Неловкая пауза». Это подкаст, который делает просветительский гуманитарный проект «Арзамас». Мы, сотрудники «Арзамаса», делаем множество разных курсов, подкастов, материалов, тестов, чего только не. И пока мы все это делаем, мы узнаем множество потрясающих фактов. Некоторые из них настолько феноменальные и нескучные, что развеселили бы не только слушателя лекций, но вашего собеседника в баре, вашего угрюмого родственника, просто незнакомого человека, которого вы встречаете на улице. Если у вас в разговоре внезапно повисает неловкая пауза, вы должны сразу же обращаться к выпускам нашего подкаста. Меня зовут Кирилл Головастиков. Я редактор проекта «Арзамас». Со мной в студии моя коллега Наташа Фаликова. Привет, Наташ. Привет, Кирилл. Будем работать таким образом. Хорошо. Я буду определителем драконов для тебя, а ты будешь рассказывать, с какими драконами имеешь дело. Перед тобой дракон. Да, конечно. Скажи, пожалуйста, дышит ли этот дракон огнем? Нет, мой дракон не дышит огнем. Теперь, когда ты посмотрел на морду дракона и понял, что из нее не вырывается пламя, ты можешь немножко расслабиться и изучить дракона получше. Скажи, пожалуйста, какие у дракона лапки? Сложно ответить на вопрос о том, какие у дракона лапки, не задумываясь о том, каков дракон весь. Мне кажется, что это довольно длинный дракон, но лапки у него все-таки короткие. Отлично, отлично. Мне нравится, куда мы идем. Сколько лапок? О боже, сколько пар лапок, да? Ну, это не обязательно пар. С чего ты взял, что их должно быть четное количество? Не знаю, я так привык, что лапки парные. У меня настолько мало примеров обратному. Ну, давай я скажу, ну, 4 лапки, 2 пары. 4 лапки. Так, ну, значит, это какой-то, скорее всего, обычный такой восточный дракон. Теперь начинаются нюансы. Сколько на лапках пальцев, ну или когтей? О боже, это очень сложно. Ну, как у любого западноориентированного человека, все мое представление о мире сформировано Симпсонами, поэтому давай я скажу, что 4 на каждый, 4 пальчика, 4 когтя. Это вообще-то довольно распространенный случай. Мне кажется, ты идешь по какому-то очень такому базовому пути, что твой дракон... Он... Я нормис, да. Да. Ну, давай я тебе опишу дракона, давай, которого, как мне кажется, ты представил, я, кажется, угадала. Смотри, в китайском тексте Бэнь Цао Ган Му основные сведения по фармакологии, написан в 16 веке, о драконе говорится следующее. Голова, как у верблюда, рога, как у оленя, глаза, как у зайца, уши, как у коровы, шея, как у змеи, живот, как у морского зверя и шень, чешуя, как у карпа, когти, как у ястреба, лапа, как у тигра, на спине 81 шип, 9-9, как подобает силе ян, под подбородком светящаяся жемчужина, а на голове бошань. Это такой нарост. Не-не-не, не надо объяснять, я как раз бошань представил себе, все абсолютно верно. Да-да. И это такой стандартный китайский дракон. Они все очень гордые и благородные существа. Многие из них отвечают за сотворение всего живого или за господство над всем живым. Дракон ассоциируется с императорской властью. Но тут важный момент. У императорского дракона 5 коготочков. Хорошо, не как у моего. Да, это самое большое количество коготочков, которое может иметь дракон, потому что этот дракон ассоциируется с китайским императором. Самый, мне кажется, известный такой дракон — это символ и покровитель Востока Цинлун. Его называют зеленым или лазурным драконом. Это символ ян. Это ян — это который инь-ян, вот одна из этих двух, да? Да-да-да. Ян — это светлое мужское начало. И он как раз очень такой гордый. Его изображают... Гордый в хорошем смысле или в плохом? Он неприятный в общении или наоборот? Это вообще категория непримиримая. Что ты такое говоришь, такое неприятный в общении? Это дракон, который является символом Востока. С таким тебе вообще никогда не предстоит общаться. И он выглядит довольно отстраненным таким, холодный, недоступный. А где я могу его встретить? В лифте? Чаще всего ты сможешь встретить дракона в небе. Если ты доберешься до радуги, то, возможно, ты встретишь там двуголового дракона, потому что эта радуга и есть. Они также обитают в водоемах. Правильно ли я тебя понял, что у тебя есть какая-то таксономия драконов, как у Карла Линнея, который структурировал все живое, вот у тебя есть такая же структура драконов, и ты можешь так рассказать мне по этой схеме про разного вида драконов? Нет. Такой прекрасной схемы у меня нет. Хорошо, но ты была готова к тому, что я увижу какого-то другого дракона, и тем не менее... Конечно. Если бы ты, например, сказал, что у дракона есть борода, я бы тебе сказала, что это корейский дракон. Возможно, жемчужина, которая у него есть, подарит тебе все мировое знание. Ого, лучше бы я был без бороды, а мой дракон был с бородой. Я чувствую, что это было бы выгоднее. Пожалуй. А какие еще драконы есть? Вот есть японский дракон, например. Вообще драконы, если мы говорим про Китай, Японию, Корею, появились скорее в Китае, а в Японию и Корею пришли позже. Но, скорее всего, поскольку какое-то представление о драконах есть практически во всех культурах, можно сказать, что образность китайских драконов, она хорошо легла на те верования, которые уже были в Японии или Корее. С Японией интересный момент, что в Японии с большей вероятностью ты встретишь дракона-женщину. И это не принесет тебе ничего хорошего, потому что, так. Помнишь, я говорила, что китайский дракон — это начало ян, угу. Светлое начало. Если это дракон-женщина, то это уже начало инь. Так, а как я пойму, что я встретил дракона-японку? Я не знаю, ты можешь спросить, какие у нее местоимения. А, да, логично, да. Если полетел, то дракон, если полетела, то дракониха. Знаешь, почему в Японии больше драконов-женщин? Потому что Япония, судя по всему, была под влиянием индийской мифологии, в которой как раз есть очень известный образ змей, нагов. Местные драконы трансформировались, да. Феминизировались, в частности, под влиянием индийских нагов. Совершенно верно. Если бы ты сказал, что голова дракона похожа на крокодила... Ого, да, это, мне кажется, распространенная тема. Как тебе кажется, с большей вероятностью голова дракона похожа на голову верблюда или на голову крокодила? Ну, я уже понял, что крокодил — это мои представления о змее Горыныче, которые сформированы иллюстраторами книг Эдуарда Успенского в детстве. Ну, в моем представлении, конечно, дракон скорее крокодил. Верблюд — это скорее экзотическое для меня. Видимо, на тебя и Эдуарда Успенского повлиял образ вьетнамского дракона. То есть вьетнамские драконы похожи на крокодилов? Да, да, потому что крокодил — священное животное в древнем Вьетнаме. Еще одна характерная особенность вьетнамского дракона является то, что его голова всегда смотрит вверх. Но как же он перемещается? Это не важно, потому что дракон — это прежде всего метафизическое существо, понимаешь? Поэтому оно может не смотреть под ноги. Я вот сейчас говорю тебе лапки, там ноздри, ушки, голова. А ведь на самом деле это все не так важно, потому что как раз вот это вот все разнообразие и некоторый абсурд анатомический, оно как раз символизирует, что это скорее существо неземное. И это как бы физическое разнообразие, это не столько как бы реальное физическое разнообразие, сколько вот символ чудесного. Да. Теперь ты знаешь, что делать в непредвиденных ситуациях. А также ты знаешь, что делать, когда твоя дочь показывает тебе какого-то длинного дракона. А, я смогу переслушать этот подкаст и понять, какой он. Да. Ну, давай зарезюмируем. Очень важная информация, важно не потерять ее. 5 пальцев — это китайский императорский дракон. 3 пальца — это японский императорский дракон. 4 пальца — просто какой-то восточный дракон. Если у него голова крокодила, то это вьетнамский дракон. Если у него нет крыльев, есть борода, то, скорее всего, корейский дракон. Ну и, наконец, если перед тобой радуга с 2 головами на концах, то это китайский дракон, которого зовут либо хун, это самец, это радуга посветлее, либо ни, это самка, она потемнее. Скажи, пожалуйста, дай мне совет. Должен ли я отринуть все стереотипы западной культуры и обратиться всецело к азиатским их дальним родственникам? Каких ты рекомендуешь больше? Мне намного больше нравятся восточные драконы. Ага. Вообще, если у тебя есть возможность отринуть какие-то представления, то сделай это прямо сейчас. Хорошо. Это всегда весело. Смотри, что мы знаем о западных драконах. Они жадные, они копят очень много предметов, едят людей. Им нужно приносить в жертву девушек. В лучшем случае их просто охраняют. В общем, я позволю себе сказать, что в среднем драконы неприятные существа. Ну, как бы у них есть свой этос, но он не всегда сочетается с благом окружающих. Ну, какая-то, да, пугающая хтонь. А восточные драконы совсем не такие. Они, наоборот, спокойные, прекрасные, отвечают за все хорошее. И они тоже бывают с чувством юмора. Там некоторые могут обращаться в людей для того, чтобы поторговаться с тобой и купить у тебя драгоценные камни в коллекцию. Ого, у них деньги есть? А, ну, впрочем, у всех драконов есть деньги. Я глупость сейчас сказал. Самое симпатичное, что может быть у внеземных существ, ты знаешь, что они хотят хорошего в большой перспективе. Драконы дерутся на небе, и твой дом затопило. Но ты не знаешь, на самом деле, в чем божественный промысел заключается. Наташа, спасибо тебе большое за твой рассказ об азиатских драконах. Скажи мне, пожалуйста, только откуда у тебя вся эта потрясающая информация? Я вообще записала курс историка Елизаветы Волчковой, который называется «Средневековый Китай и его жители». Курс замечательный, потому что в этом курсе есть история повседневности, как жили простые люди в империи Северная Сун, то есть в Китае 10-11, начало 12 веков. Там есть рассказ о том, как вообще устроен средневековый китайский город, кто в нем живет, какие там группы населения, в каких отношениях они находятся, как устроена торговля, что едят, как развлекаются. Ну и, конечно, там есть про женщин. Как жили женщины, как они страдали, радовались и какие стихи писали. Там есть разговор об искусстве, живописи, поэзии, каллиграфии, чайной церемонии, всем таком прекрасном. Про драконов там тоже есть. Но мне кажется, что про драконов всегда мало, поэтому я сделала дополнительный ресерч, и мне в этом помогла Наташа Коробкова. Послушать курс «Средневековый Китай и его жители» можно на сайте arzamas.academy или в приложении «Радио Арзамас» по подписке. Если подписки у вас еще нет, то давайте я вам подарю промокод «Лапки». Спасибо большое, Наташа. У меня для тебя тоже есть важная информация. Я кусаю европейского лесного кота. Но чтобы его хорошенько укусить, придется постараться. Но когда он вас увидел, почему-то очень сильно спрятался и не вылазит. Так вот, какого животня я кусаю. Это был подкаст «Неловкая пауза». Это подкаст, в котором мы, сотрудники Арзамаса, рассказываем про самые потрясающие фан-факты, которые мы узнали. Если вы хотите написать нам и дополнить наши знания о драконах или о чем угодно, о чем мы болтаем в этом подкасте, пишите нам на адрес arzamas@arzamas.academy. Всем пока! Пока-пока!